На бескровном, мнилось мертвом лице Бергова, поблескивали и жили одни глаза. Полуэктов, чтобы не смотреть в них, не оборачивался. Глядел в чистый лист бумаги, который лежал перед ним на столе. Бергов стоял за спиной и говорил так размеренно, так уверенно жестко, словно читал по книге или заранее выучил слова наизусть. Его ясная, безжалостная мысль доходила до Полуэктова безо всяких усилий во всей своей обнаженности. События, которые случились в городе, связаны между собой в закономерную цепь. Бергов говорил, а Полуэктов почему-то ниже и ниже опускал голову. Юродивый, охранник, проститутка, проповеди попа, количество побегушников, а самое главное – вчерашний случай на лесобирже. Кстати, все в больнице. Все, сам проверял. Так вот, согласись, что в нашем свободном городе при абсолютной свободе личности такие вещи выламываются из нормального течения жизни. Что же происходит? А происходит вот что. Формулирую. Вспышка атавизма. Да-да, вспышка атавизма прошлых общественных отношений. Тех самых, которые мы сломали. Вспышка в самом начале. Если мы сейчас, завтра-послезавтра, ее не потушим, начнется азиатское горлопанство, всеобщая суматоха и бесконечная болтовня о потусторонних идеалах, о том, чего нельзя взять в руки и пощупать. А наша свобода, она реальна, видимо. Еще раз повторяю, вспышка атавизма. Как лечить? Самые лучшие лекарства, увы, горькие. Поэтому выбираем их. Первое. Ужесточить содержание лишенцев. Хватит им бегать. Выявить всех твердозаданцев, склонных к атавизму. И изолировать в больнице. До единого. Медицинские препараты и лечение. Если во время лечения больные станут просить автаназии, не препятствовать. В рамках закона всех, у кого в больнице помутится разум, в дурдом. Третье. В ближайшие сутки выловить юродивого. По решению муниципалитета на него выписывается лицензия. Для задержания хороши любые средства. Четвертое. Надо всерьез подумать о попе. Тут, правда, сложности. Церковь неприкосновенна. Значит, требуется найти выход. Пятое. Все служащие санитарных участков должны пройти инструктаж. Такой же инструктаж для служащих в больницах. Это очень важно, чтобы каждый понял личную ответственность. Как это все сделать? В полночь начнем операцию «Вспышка». Будем иметь в виду атавизма. Для непосвященных – вспышка неизвестного вируса. Симптомы заболевания придумают. Разносчики инфекции, в первую очередь, – лишенцы. Ужесточение их содержания для блага остальных и общего здоровья. Машины санитарного участка, фургоны лишенческого лагеря в полную готовность. Начинаем сегодня в полночь. Задача ясная? Задача для Полуэктова была ясной. Но он этой ясности испугался. А вдруг что-нибудь станет известно? Что о нас подумают в цивилизованных странах? Полуэктов, не говори глупостей. В цивилизованных странах только о нас и головы болят. В полночь и последнее. Составь разговор со своей супругой. Узнай точно, какие ее поручения выполнял охранник. К сожалению, не ты им командовал, а она. Вот и... О чем речь, я не пойму. Супруга Лиля поможет понять. Только постарайся, чтобы она не врала. Дело очень серьезное. Касается меня лично. А теперь, как говорится, за дело. Полуэктов еще ниже опустил голову, едва не касаясь белого листа бумаги, лежащего на столе. Поднять глаза и глянуть на Бергова он не насмелился.